Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и я рада предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит 17-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Собрав наскоро сокровища Топси, Огюстен положил их ей на колени и вместе с мисс Офелией ушел в гостиную. «Право, я думаю, из нее можно что-нибудь сделать», — сказал он, жестом указывая на Топси, оставшуюся позади. «Сердце, способное испытывать глубокое горе, доступно и для добра. Попробуйте, постарайтесь сделать из нее что-нибудь». «Этот ребенок уже во многом изменился к лучшему», — ответила мисс Офелия, — «и подает хорошие надежды. Но, Огюстен», — прибавила она, кладя руку на руку Сен-Клера, — «позвольте задать вам один вопрос. Кому она принадлежит, вам или мне?» «Ведь я подарил ее вам». «Да, но только на словах. Я желала бы, чтобы она принадлежала мне формально». «Но, сестра, что подумают окружающие? Им придется назначить пост для искупления вашего греха, если вы сделаетесь рабовладелицей». «Все равно, Огюстен, я желаю владеть ею по закону, отвезти ее в свободные штаты и там дать ей вольную. Иначе все, что я для нее делаю, пропадет даром». «Сестра, ужасно делать зло с тем, чтобы из него вышло добро. Невозможно поощрять это». «Хорошо, Огюстен, давайте потолкуем хорошенько. Бесполезно вкладывать семена добродетели в сердце ребенка, если в то же время я не могу избавить его от случайностей и превратностей судьбы, какие влечет за собой рабство. Если вы в самом деле хотите, чтобы я оставила ее при себе, передайте мне ее актом, составьте дарственную запись». «Хорошо, хорошо», — подтвердил Сен-Клер. «Я это сделаю». И, усевшись, он развернул газету. «Но я желаю, чтобы вы это сделали немедленно». «Сестра, почему вы так спешите?» «Да потому что не следует откладывать исполнение хороших намерений. Вот бумага, перо и чернила. Пишите». Сен-Клер, подобно большинству людей его характера, искренне ненавидел настоящее время глаголов, выражающих действие. Настойчивость мисс Офелии немного раздражала его. «Офелия, что с вами, наконец? Разве вам недостаточно моего слова? Вы пристаете ко мне? Можно подумать, что вы научились у евреев такой настойчивости». «Огюстен, я хочу обеспечить свои права. Если бы вы умерли или разорились, Топси продадут с молотка, несмотря на мои уверения». «Удивительная предусмотрительность. Хорошо. Больше нечего делать, как покориться». И Сен-Клер, хорошо зная формы деловых бумаг, быстро написал дарственную, скрепив ее своей подписью огромными буквами с великолепным росчерком. «Ну вот, надеюсь, это ясно, госпожа Офелия», — сказал он, передавая ей бумагу. «Вы очень любезный человек, Огюстен, но разве не нужна еще подпись свидетеля?» «Ах, да, Мари», — сказал он, открывая дверь в комнату жены. «Сестра желает иметь ваш автограф. Напишите ваше имя на этой бумаге». «Что это такое?» — спросила Мари, пробегая ее глазами. «Какая странная мысль! Я считала мисс Офелию слишком благочестивой, чтобы делать такие ужасные приобретения», — прибавила она, равнодушно подписываясь. «Но если пришла такая фантазия, пусть будет, как она хочет». «Ну, теперь, наконец, она ваша телом и душой», — сказал Сен-Клер, подавая ей бумагу. «Не более, чем прежде», — возразила мисс Офелия. «Один Бог имеет право отдать мне ее, но отныне я могу, по крайней мере, заботиться о ней». «В таком случае, сестра, она ваша на основании закона». Сказав это, он вернулся в гостиную, чтобы снова приняться за чтение. Мисс Офелия, не особенно любившая общество Мари, последовала за ним, спрятав в надежное место драгоценную бумагу. «Огюстен!» — внезапно проговорила она, отрываясь от своего вязания. «Сделали ли вы какие-нибудь распоряжения относительно невольников на случай вашей смерти?» «Нет», — ответил Сен-Клер, продолжая читать. «В таком случае крайняя снисходительность вашего обращения с ними может быть для них пагубной». Сен-Клер часто сам думал об этом. Тем не менее, он ответил небрежно. «Я намерен скоро позаботиться о них». «Когда же?» — снова спросила мисс Офелия. «Ах, да, на этих днях». «А если вы умрете раньше, чем успеете это сделать?» «Что за мысли приходят вам в голову, сестра?» — сказал Сен-Клер, положив газету и глядя на нее. «Разве вы замечаете во мне какие-нибудь признаки желтой лихорадки или холеры? Почему вы так усердно заботитесь о том, что будет после моей смерти?» «Ах, Огюстен, смерть может явиться совершенно внезапно», — ответила мисс Офелия. Желая положить конец неприятному разговору, Сен-Клер встал, положил газету и вышел на веранду. Он механически повторял слово «смерть» и, опершись на перила, смотрел на поднимавшуюся и падавшую в воду фонтана. Цветы и деревья во дворе представлялись ему точно сквозь колеблющуюся дымку тумана, а столь обычное на устах у всех, но всегда грозное слово «смерть» постоянно повторялось в его уме. «Странное дело», — говорил он себе. «Существует такое слово, и мы можем забывать об этом. Сегодня мы полны жизни и красоты, волны надежд, желаний, потребностей, а завтра можем исчезнуть, вполне исчезнуть навсегда». Теплый, золотистый вечер. Перейдя на другой конец веранды, Сен-Клер увидел Тома, поглощенного чтением Библии. Водя пальцем от слова к слову, он читал шепотом с глубокой серьезностью. «Хочешь, я почитаю тебе, Том?» — спросил Сен-Клер, садясь возле него. «Если угодно хозяину», — ответил Том с благодарным видом. «Когда хозяин читает, я понимаю гораздо лучше». Сен-Клер взял книгу и, взглянув на открытую страницу, стал читать один из отрывков, отмеченных тяжелой рукой Тома. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Сен-Клер читал оживленным тоном до тех пор, пока дошел до следующих стихов. «Тогда скажет он им, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был нах, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ: Господи, Когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Последний стих, казалось, поразил Сен-Клера. Он перечел его два раза. Во второй раз он читал медленно, как бы взвешивая каждое слово. «Том, — сказал он, — эти люди, которых Христос осуждает так строго, кажутся совершенно такие же, как я. Они пользовались спокойной, легкой и почетной жизнью, но, не заботясь о том, страдали ли их братья от голода и жажды, были они в больнице или в темнице». Том молчал. Сен-Клер встал и задумчиво ходил взад и вперед по веранде, поглощенный размышлением. Его сосредоточенность была так велика, что Том два раза должен был ему напомнить, что колокол прозвонил к чаю. Сен-Клер был рассеян и задумчив все время, пока сидели за столом. После чая он, Мари и мисс Офелия молча перешли в гостиную. Мари прилегла на диване, окруженная от москитов шелковым пологом, и вскоре крепко уснула. Мисс Офелия молча вязала, а Сен-Клер, сидя за фортепиано, импровизировал в нежном и грустном тоне. По-видимому, он был погружен в глубокую мечтательность, и музыка как будто передавала его внутренний монолог. Через минуту он открыл ящик, вынул старую, пожелтевшую от времени нотную тетрадь и стал ее перелистывать. «Посмотрите», — сказал он мисс Офелии, — «это одна из книг моей матери. И вот ее почерк, посмотрите. Она сама переписала и сделала аранжировку. Это произведение для фортепиано из реквиема Моцарта». Мисс Офелия подошла. «Она часто пела эту вещь. Мне кажется, что я и теперь еще слышу ее голос». И, взяв несколько торжественных аккордов, он запел старинный латинский гимн «День гнева». Том, сидевший на веранде, подошел к двери, привлеченный этой величественной мелодией. Он весь превратился в слух, и хотя слова были ему непонятны, музыка, которой Сен-Клер умел придать выражение, в особенности в трогательных местах, по-видимому, сильно действовала на него. Он был бы растроган еще более, если бы знал смысл прекрасных слов. Сен-Клер вкладывал в слова глубокое и трогательное выражение. Тень, окутывавшая протекшие годы, как будто рассеялась, и ему казалось, что он вторит пению своей матери. Закончив петь, Сен-Клер сидел несколько минут, склонив голову на руки. Потом он быстро заходил по комнате. «Какая это удивительная идея страшного суда!» — воскликнул он. «Исправление несправедливости всех веков, решение всех нравственных задач высшей мудростью. Какая чудная и величественная картина!» «И страшная в то же время!» — прибавила мисс Офелия. «Для меня, по крайней мере», — проговорил Сен-Клер, останавливаясь в задумчивости. Сегодня после обеда я читал Тому главу Евангелиста Матфея, где говорится об этом, и был поражен. Обыкновенно думают, что люди будут лишены небес за совершение великих преступлений. Нет, их осудят за то, что они не делают положительного добра. И в этом-то и заключается великое зло. Конечно, Огюстен, не делать добра значит делать зло. Офелия, но что же скажут о тех, которых сердце, воспитание и общественные нужды тщетно призывали к служению возвышенным целям, и которые в силу привычки остались безучастными зрителями борьбы, страданий и несправедливостей, тогда как могли бы трудиться и облегчать их? Я посоветовала бы им раскаяться и немедленно приняться за дело, — ответила мисс Офелия. «О, сестра, вы всегда идете прямо к цели!» — воскликнул Сен-Клер, не скрывая улыбки. «Вы никогда не дадите мне минуты для общих соображений, постоянно останавливая меня перед настоящим моментом. У вас всегда наготове это вечное «теперь». «Да, брат мой, теперь это единственный момент, с которым я имею дело». «Ах, милая маленькая Ева! Бедное дитя! Ее чистая детская душа мечтала, чтобы я взялся за доброе дело». Со времени смерти Евы он первый заговорил о ней и произнес эти слова с заметным, хотя и сдержанным волнением. «Мое понимание христианства таково», — продолжал он. «Я не могу представить себе, как человек может последовательно исповедовать его, не сопротивляясь всеми силами чудовищной системе несправедливостей, лежащей в основе нашего общества. Если нужно, он должен жертвовать собою, погибнуть в борьбе. Я не мог бы поступить иначе, хотя знаю многих весьма просвещенных и искренних христиан, которые смотрят на вещи совершенно иначе. Признаюсь вам, что без участия религиозных людей, их равнодушное отношение к беззакониям, приводившим меня в ужас, всего более действовало моему неверию». «Огюстен, но если вы все это знаете, почему же сами не исполняете?» «Потому что моя доброта не идет дальше того, чтобы, растянувшись на диване, осуждать всех за то, что они не праведники и не мученики. Вы знаете, очень легко обрекать других на мученичество». «Итак, брат, теперь вы будете действовать иначе?» «Одному Богу известно будущее», — ответил Сен-Клер. «У меня больше мужества, чем прежде, потому что я все потерял, а когда нечего терять, то можно подвергаться всякому риску». «Ну и что же вы будете делать?» «Я хотел бы исполнить мой долг по отношению к бедным и униженным. Прежде всего, я займусь своими собственными слугами, которыми я пренебрегал до сих пор. А быть может, со временем мне удастся что-нибудь сделать для целого сословия рабов, чтобы вывести мою страну из позорного и ложного положения, в каком она находится перед лицом цивилизованных наций». «О, брат мой, вы считаете возможным, чтобы нация когда-нибудь добровольно освободила рабов?» «Не знаю. В нашем веке происходят великие вещи. На свете встречаются иногда примеры героизма и бескорыстия. Венгерские дворяне освобождают миллионы рабов ценой величайших жертв. Быть может, и среди нас найдутся великодушные умы, способные сделать то же самое». «Ах, мой брат, трудно этому поверить». «О да, но если предположить, что их освободили бы завтра, кто будет воспитывать эти миллионы людей и учить их пользоваться своей свободой? У нас они немногому достигнут. Мы сами слишком ленивы и непрактичны, чтобы привить им трудолюбие, которое одни только могут сделать из них настоящих людей». «Им придется отправиться на север, где труд в почести и составляет общую для всех привычку. Но скажите мне, достаточно ли в ваших северных штатах христианского умения, чтобы взять на себя все дело их воспитания? Вы отправляете тысячи долларов иностранным миссионерам. Но захотите ли вы принять наших язычников, когда они явятся в ваши города и деревни? захотите ли вы отдать свое время, мысли и деньги, чтобы поднять их до уровня христианской цивилизации? Вот что я желал бы знать. Согласитесь ли вы приспособить их к новой жизни, если мы дадим им свободу? Сколько семейств найдется в вашем городе, которые захотели бы принять к себе негра или негритянку, чтобы обучить и постараться сделать их христианами? Много ли найдется коммерсантов или промышленников, которые приняли бы к себе Адольфа в приказчики? Или если бы я пожелал поместить Джейн и Розу в школу? Много ли найдется таких школ в Северных Штатах, которые согласились бы взять их? Во многих ли семьях дали им квартиру и стол? А между тем, они так же белы, как и большинство американок. Видите ли, сестра, я желаю только справедливости. Мы находимся в тяжелом положении. Мы более наглядно притесняем негров. Но антихристианские предрассудки северян гнетут их, пожалуй, не менее жестоко. Да, это верно, брат. Признаюсь, я сама разделяла те же преступные предрассудки, пока не поняла, что мой долг – преодолеть их. Но, кажется, я этого достигла. И я знаю, что на севере есть много прекрасных людей, которым стоит только указать, что это их долг, и они сделают то же самое. Несомненно, гораздо самоотверженнее принимать язычников к себе, чем отправлять к ним миссионеров. Однако я думаю, что мы были бы способны на это. Вы, Офелия, вы сделали бы, я знаю. Я хотел бы видеть, чего бы вы не сделали из любви к долгу. «О нет, Агюстин, я вовсе не так добродетельна. Другие поступали бы так же, если бы смотрели на вещи, как я. Я намерена взять с собой Топси, когда поеду в Новую Англию. Сначала у нас очень удивятся этому, но затем согласятся со мною. Впрочем, на севере немало людей поступают именно так, как вы говорите». «Но это ничтожное меньшинство». И вы заговорите иначе, когда мы начнем освобождать наших невольников. Мисс Офелия ничего не ответила, и на минуту воцарилось молчание. Грустное и мечтательное выражение появилось на лице Сенклера. «Ах, не знаю, почему сегодня вечером я все думаю о моей матери. Я испытываю нечто странное. Мне кажется, что я ее чувствую возле себя». Я припоминаю все, что она обыкновенно говорила. Что заставляет нас иногда так живо переноситься в прошлое? Пройдясь несколько раз по комнате, он прибавил. «Сестра, выйду немного погулять, узнаю вечерние новости». И, взяв шляпу, он вышел. Том следовал за ним до ворот двора и спросил, не должен ли он проводить его. «О нет, друг мой, я вернусь через час», — сказал Сенклер. Том уселся на веранде. Был чудный лунный вечер. Он смотрел на вздымающуюся струю фонтана и прислушивался к его журчанию. Том думал о своих домашних, о том, что он скоро будет свободным человеком и может вернуться к ним, когда захочет, о том, как он будет работать для выкупа своей жены и детей. Не без некоторого удовольствия ощупывал он свои сильные, мускулистые руки, говоря себе, что вскоре они будут принадлежать ему самому. Рассчитывал, какие услуги они могут еще оказать ему для освобождения семьи. Затем он вспомнил своего благородного господина и, как всегда, помолился за него. Затем Еву вспомнил, которую он представлял себе среди ангелов, и на минуту ему показалось, будто он видит ее светлое личико и золотистые волосы в струе фонтана. Незаметно он задремал. Во сне он увидел, что она пришла к нему, прыгая по обыкновению с венком из жасмина на голове и блестящими от удовольствия глазками. Но вдруг она представилась ему точно выходящей из земли, бледной, с глазами, сиявшими небесным блеском, и головой, окруженной золотым ореолом. Внезапно видение исчезло. Том проснулся и вскочил от сильного стука и шума голосов у ворот. Он побежал отворять их. Несколько человек, тяжело ступая, несли на носилках тело, завернутое в плащ. Свет от их фонаря падал прямо на лицо, и у Тома вырвался испуганный крик ужаса и отчаяния, разнесшийся по всем комнатам и долетевший до гостиной, где еще вязала мисс Офелия. Сенклер зашел в кафе, чтобы прочесть вечерние газеты. Пока он читал, между двумя полупьяными посетителями завязалась драка. Сенклер с каким-то другим господином бросились их разнимать, и Огюстен получил смертельный удар в бок охотничьим ножом, который он пытался вырвать у одного из дравшихся. Дом наполнился криками и стонами. Невольники в отчаянии рвали на себе волосы. Одни катались по земле, другие бегали вне себя по всем направлениям и громко плакали. Том и мисс Офелия, одни только, по-видимому, сохранили некоторое присутствие духа, так как у Мари сделалась истерика. По указанию мисс Офелии наскоро приготовили один из диванов в гостиной и положили туда тело Сенклера. От боли и потери крови он находился в глубоком обмороке. Придя в себя, благодаря уходу сестры, он полуоткрыл глаза, обвел умирающим взглядом окружающих и под конец остановил глаза на портрете своей матери. Прибывший врач исследовал рану, и по выражению его лица было видно, что надежды нет никакой. Тем не менее, с помощью мисс Офелии и Тома он сделал перевязку. Среди криков, рыданий и стонов невольников, толпившихся у дверей и окон веранды. «Надо удалить всех этих людей», — сказал врач, — «потому что всякое беспокойство смертельно для больного». Сенклер открыл глаза и пристально смотрел на огорченных людей, которых доктор и мисс Офелия старались удалить из комнаты. «Бедные создания!» Прошептал он, и выражение горького упрека себе промелькнуло на его лице. Адольф отказался уйти. Ужас совершенно лишил его присутствия духа. Он бросился на пол, и его нельзя было заставить подняться. Другие уступили настоятельным просьбам мисс Офелии, которая объяснила, что жизнь их господина зависит от их послушания и тишины. Сенклер лишь с трудом мог говорить. Глаза его были закрыты, но по лицу было видно, что он очень страдает. Через несколько времени он положил руку на руку Тома, стоявшего на коленях возле него, и сказал: «Том, бедный мой!» «Что, хозяин?» — серьезно спросил Том. «Я умираю. Молись», — сказал Сенклер, пожимая ему руку. «Не желаете ли вы позвать священника?» — спросил доктор. Сенклер быстро сделал отрицательный знак. Потом он еще раз настоятельнее повторил Тому: «Молись!» Том молился. Он с жаром молился и от всего сердца за эту душу, готовившуюся отлететь, за эту душу, которая как будто тоскливо смотрела на него большими, голубыми, задумчивыми глазами. Том не мог сдерживать рыданий. Когда он закончил молиться, Сенклер взял его руку и глядел на него, не произнося ни слова. Затем он закрыл глаза, продолжая держать его руку в своей. Таким образом, у порога вечности белая и черная рука сжимали друг друга с одинаковой любовью. Время от времени он тихо шептал как бы про себя слова вчерашнего гимна. «Приходи, Иисус!» Очевидно, слова эти повторялись у него в уме, как слова мольбы, обращенной к бесконечному милосердию. Губы его слабо шевелились, и слова отрывисто срывались с них. «Он бредит», — сказал врач. «Нет, он, наконец, возвращается к пристани», — с энергией сказал Сен-Клер. «Наконец! Наконец!» Это усилие истощило его. Мертвенная бледность покрыла его лицо, а вместе с нею появилось и прекрасное выражение спокойствия, точно у засыпающего усталого ребенка, как бы навеянное крылами ангела. Так прошло несколько минут. Видно было, что смерть уже прикасается к нему своей властной рукой. Но в тот момент, когда душа его готовилась отлететь, он открыл глаза, вдруг засиявшие радостным светом, и проговорил: «Матушка!» И его не стало. Часто слышим об отчаянии негров-невольников, потерявших доброго господина. Это вполне естественно, так как во всем Божьем мире нет существа более беспомощного и несчастного, как невольник в таких обстоятельствах. Ребенок, потерявший отца, пользуется, по крайней мере, покровительством своих друзей и закона. Он нечто. Он может что-нибудь предпринять. У него есть известное положение и признанные права. У невольника нет ничего. Закон считает его во всех отношениях обладающим такими же правами, как и тюк товара. Если и признавались за невольником некоторые потребности и желания, свойственные человеческому существу с бессмертной душой, то этим он был обязан неограниченной и безответственной воле своего господина. Господин погибал, и у невольника не оставалось ничего. Очень немного людей обладают неограниченной властью и способны поступать гуманно и великодушно. Это всем известно, а тем более невольнику. Он понимает, что в 10 случаях против одного он рискует очутиться под властью тирана, поэтому потеря доброго господина всегда сопровождается продолжительными жалобами и плачем. Когда Сен-Клер испустил последний вздох, ужас и уныние овладели всей прислугой. Он умер так внезапно, в полном цвете сил и молодости. Весь дом огласился рыданиями и воплями отчаяния. Мари, нервная система которой была ослаблена постоянным ухаживанием за собой, не имела сил перенести этот ужасный удар. В ту минуту, когда умирал муж, один обморок следовал у нее за другим. Тот, с кем она была связана таинственными узами брака, разлучался с нею навсегда, не имея даже возможности сказать ей последнее «прости». Мисс Офелия со свойственной ей душевной бодростью и самообладанием до конца оставалась возле своего брата. Внимательно, заботливо и неусыпно делала она для него то немногое, что было нужно, всей душой присоединяясь к горячим молитвам бедного Тома о душе его умирающего господина. Убирая покойника, заметили у него на груди маленький крепкий запертый медальон. В нем было миниатюрное изображение благородного и прекрасного женского лица, а с противоположной стороны — локон черных волос. Этот медальон был положен обратно, на бездыханную грудь. Прах на прахе. Душа Тома вся была наполнена мыслью о вечности, и, отдавая последний дух безжизненному праху, он ни разу не вспомнил, что этот внезапный удар оставлял его в безнадежном рабстве. Он успокоился за своего господина, вознеся молитву Небесному Отцу. Он ощущал в душе мир и уверенность. В глубине своей любящей души он чувствовал способность отчасти понимать полноту божественной любви. Ведь давно было сказано: «Живущий в любви живет в Боге, и Бог в нем». Том верил, надеялся и был спокоен. Но после похорон с их обычной траурной обстановкой, молитвами и серьезными лицами холодные и мутные волны жизни снова потекли по своему обычному руслу. Снова возник вечный и неумолимый вопрос: что делать теперь? Вопрос этот возник в голове Марии, когда она в небрежном утреннем костюме, окруженная трепетавшими слугами, сидела в глубоком кресле, рассматривая усопшего. Он возник у мисс Офелии, начинавшей уже думать о родном доме на севере. Немым ужасом тяготел он над головами невольников, знавших беспощадный и тиранический нрав той, которая с этих пор имела над ними исключительную власть. Они отлично знали, что снисходительным отношением к себе они обязаны Сен-Клеру, а не его жене. И теперь, когда его не стало, ничто не в силах более оградить их от сурового обращения, которое мог изобрести раздраженный несчастьем характер взбаламошенной женщины. Недели через две после похорон, работавшая в своей комнате мисс Офелия, услышала легкий стук в дверь. Это была Роза, хорошенькая молоденькая служанка с растрепанными волосами и глазами, полными слез. «О, мисс Фелли!» — воскликнула она, бросаясь на колени и хватая подол ее платья. «Что это? Что это? Прошу вас, заступитесь за меня перед госпожой, защитите меня! Она отсылает меня для наказания плетью, смотрите!» И она подала мисс Офелии бумагу. Это был приказ, написанный изящным почерком Мари, начальнику экзекуционной конторы, дать подательнице записи 15 ударов плетью. «Что ты сделала?» — спросила мисс Офелия. «Вы знаете, мисс Фелли, у меня плохой характер, и это очень мне вредит. Я примеряла на мисс Мари ее новое платье, и она меня ударила по лицу. Я, не подумавши, ответила и была груба. Тогда она сказала, что сумеет указать мне мое место и научить раз и навсегда не поднимать так высоко голову. Она написала вот это и приказала мне отнести. Лучше бы она убила меня на месте». Мисс Офелия стояла в задумчивости с бумагой в руке. «Видите ли, мисс Фелли, мне было бы ничего, если бы меня высекла сама мисс Мари или вы. Но ведь сечь будет мужчина, и такой ужасный, мисс Фелли». Мисс Офелия знала о существовании на юге обыкновения посылать женщин и девушек в исправительные конторы, где их раздевали и подвергали постыдному наказанию отвратительные люди, достаточно негодные, чтобы исполнять подобную должность. Она знала, что это иногда бывает, но ей не приходилось сталкиваться с этим в действительности до сегодняшнего момента, когда она сделалась свидетельницей ужаса и отчаяния Розы. Ее натура честной и свободной женщины Новой Англии возмутилась, кровь бросилась ей в лицо, и негодующее сердце сильно забилось. Но благодаря своему обычному благоразумию и самообладанию, она, овладев собой и крепко сжимая бумагу в руке, просто сказала Розе: «Подожди меня здесь, дитя мое, я пойду и поговорю с твоей госпожой. Какой стыд! Какой ужас!» — повторяла она, проходя через гостиную. она застала Мари, сидящую в кресле. Мами причесывала ее. Джейн, сидя на корточках, растирала ей ноги. «Как вы сегодня чувствуете себя?» — спросила ее мисс Офелия. Мари глубоко вздохнула и томно опустила веки. Это был ее единственный ответ. Наконец, она удостоила сказать. «Ах, не знаю, сестра. Я думаю, что я чувствую себя настолько хорошо, насколько это для меня возможно теперь». И Мари приложила к глазам обшитый трауром батистовый платок. «Я пришла», — сказала мисс Офелия, по обыкновению слегка покашливая в начале щекотливого разговора. «Я пришла поговорить с вами о бедной Розе». Глаза Мари вдруг широко раскрылись, кровь прилила к ее бледным щекам, и она резко спросила. «Что же такое?» «Она очень сожалеет о своем поступке». «В самом деле, скоро она еще больше пожалеет. Я слишком долго терпела наглость этой девчонки, и теперь хочу ее сократить. Я ее смирю». «Но не можете ли вы наказать ее как-нибудь иначе, менее унизительным образом?» «Унизить ее? Вот этого-то я и хочу. Она всегда рассчитывала на свое изящество, хорошенькие глазки и манеры. Она забыла, кто она. Я хочу проучить ее, и она будет знать свое место». «Но подумайте, Мари, уничтожив чувствительность и стыд у молодой девушки, вы очень скоро испортите ее». «Чувствительность», — с презрительным смехом сказала Мари. «Как уместно это выражение для подобной негритянки! Со всеми ее прекрасными манерами я докажу ей, что она стоит не больше, чем последняя оборванная уличная девчонка. Этих манер у нее больше не будет». «Мари, вы ответите перед Богом за такую жестокость!» — горячо воскликнула мисс Офелия. «Жестокость! Какая же это жестокость! Я приказала ей дать только 15 легких ударов. Надеюсь, что тут нет никакой жестокости». «Нет жестокости», — повторила мисс Офелия. «Я уверена, что девушка лучше желала бы умереть». «Для людей с нашими чувствами, может быть. Но эти создания привыкают ко всему, и это единственное средство держать их в повиновении. Стоит только пощадить их чувствительность, как они начинают заноситься. Это всегда бывало с моими служанками. Я решила их подтянуть, и я предупредила всех без исключения, что буду наказывать плетью, если они не исправятся». И Мари решительным взглядом посмотрела вокруг. Джейн в ужасе опустила голову, чувствуя, что эти слова относились главным образом к ней. Мисс Офелия присела на минуту, будто проглотив нечто противное, и едва сдерживала себя. Но, сообразив всю бесполезность спора с подобной особой, она благоразумно промолчала и, сделав над собой последнее усилие, вышла из комнаты. Тяжело было мисс Офелии, вернувшись, сказать Розе, что она ничего не могла для нее сделать. Вскоре пришел один из невольников и объявил, что госпожа приказала отвезти Розу в контору, и, несмотря на ее слезы и мольбы, ее туда потащили. Несколько дней спустя, когда Том задумчиво стоял на балконе, к нему подошел Адольф. После смерти господина он был неутешен и совершенно пал духом. Он знал, что Мари всегда относилась к нему с отвращением, но при жизни господина это его не особенно тревожило. Теперь же он проводил целые дни в постоянном страхе и трепете, не зная, что его ожидает. Мари несколько раз совещалась со своим адвокатом. Переговорив с братом Сен-Клера, она решила продать дом и всех невольников, кроме принадлежащих ей лично, которых она хотела взять с собою, отправляясь на плантацию своего отца. «Ты слышал, Том, нас всех продадут!» — сказал Адольф. «Откуда ты это знаешь?» «Я спрятался за занавесь, когда госпожа говорила с адвокатом. Через несколько дней мы все попадем на аукцион». «Да будет воля Господня!» С глубоким вздохом произнес Том, складывая руки на груди. «Нам не найти больше такого господина!» — робко сказал Адольф. «Но по мне лучше быть проданным, чем оставаться у госпожи!» Том отвернулся. Сердце его болезненно сжалось. Надежда на свободу, мысль о жене и детях мелькнула в его терпеливой душе. Так в глазах моряка, потерпевшего крушение у входа в гавань, мелькают по ту сторону темной волны колокольня и любимые крыши его деревни, для того только, чтобы сказать им последнее «прости». Том крепко сжимал руки на груди, стараясь удержать подступавшие горькие слезы. Он пробовал молиться. У бедного человека было такое страстное и горячее стремление к свободе, что удар показался ему слишком жестоким. Чем чаще он повторял «Да будет воля твоя», тем тяжелее ему было. Том решил пойти к мисс Офелии, которая со дня смерти Евы относилась к нему с особенной добротой и уважением. «Мисс Офелия», — сказал он, — «Сен-Клер обещал мне свободу. Он говорил мне, что начал хлопотать об этом. Если вы будете так добры поговорить с миссис, может, она согласится исполнить волю Сен-Клера?» «Я все скажу о вас. Я постараюсь, как могу». «Но, Том, если это зависит от Мари, я не особенно надеюсь на успех. Хотя все-таки попробую». Разговор происходил вскоре после истории с Розой. Мисс Офелия уже готовилась к возвращению на север. Обдумывая свой предшествующий разговор с Мари, она нашла, что слишком погорячилась. Она решила на этот раз сдерживаться во что бы то ни стало и быть спокойной, насколько возможно. Собравшись с духом, эта добрая душа взяла свое вязанье и отправилась к Мари, решив быть как можно любезнее и хлопотать в пользу Тома, со всей дипломатической ловкостью, на какую только она была способна. Мари лежала на диване, опершись локтем на подушку, между тем, как Джейн, вернувшаяся из магазина, раскладывала перед ней образцы черных материй. «Вот это хорошо!» — сказала Мари, выбрав один из них. «Только я не вполне уверена, годится ли это для траура». «Госпожа миссис», — с живостью сказала Джейн, «генеральша Дирбинан носила такое платье прошлое лето после смерти генерала, и оно очень было красиво». «Как вы думаете?» — спросила Мари мисс Офелию. «Это зависит от моды, и вы в этом отношении лучший судья, чем я». «Дело в том, что мне нечего надеть, а так как я больше здесь не останусь и уезжаю на будущей неделе, то мне надо это решить». «Вы так скоро уезжаете?» «Да, Мари, брат Сен-Клера советует мне продать невольников и мебель с аукциона, а продажу дома поручить моему поверенному». «Мари, я хотела с вами поговорить. Дело в том, что Огюстен обещал Тому освободить его и начал уже необходимые для этого формальности. Я надеюсь, что вы распорядитесь довести это дело до конца». «Разумеется, я этого не сделаю», — сухо возразила Мари. «Том – один из наиболее ценных невольников, и такой жертвы я принести не могу. Кроме того, на что ему свобода? Так ему гораздо лучше». «Но он горячо желает свободы, и его господин ему обещал ее», — сказала мисс Офелия. «Я не сомневаюсь, что он этого желает. Все они желали быть свободны. Такое уж это неблагодарное племя, желающее всего того, чего у него нет. Кроме того, освобождение — это против моих принципов. Пока негр на попечении господина, он все делает сносно. Но освободите его, и он станет лентяем, пьяницей, самым ничтожным существом. Я сотни раз видела эти опыты. Право, свобода приносит им только вред». «Но Том честный, трудолюбивый, религиозный человек». «О, не говорите этого, я видела сотни таких, как он. Он хорош лишь до тех пор, пока под надзором». «Но подумайте, по крайней мере, о том, что он может попасть к плохому господину, если вы продадите его с аукциона». «Ах, полно вам! Бывает не более одного случая из ста, когда хороший невольник попадет к плохому господину. Большинство хозяев – прекрасные люди, что бы там о них ни говорили. Я жила и выросла на юге, и никогда не видела господина, который бы обращался со своими людьми хуже, чем они того заслуживали. С этой стороны за Тома бояться нечего». «Позвольте!» – энергично возразила мисс Офелия. «Я знаю только, что последним желанием вашего мужа было дать Тому свободу. Он обещал это нашей дорогой маленькой Еве на ее смертном одре. И я никак не думаю, что вы могли бы считать себя вправе не исполнить этого». При этом напоминании Мари закрыла лицо платком и начала рыдать, усиленно нюхая свой флакон. «Все против меня!» – воскликнула она. «Все так неосторожны! Я от вас этого не ожидала! Прийти напомнить мне о моем горе – это так жестоко! Но об этом никто не думает! Мои испытания ужасны! Как тяжело мне было иметь одну только дочь и потерять ее! И мужа, с которым мы так сходились во всем, у меня отняли! А еще у вас хватает жестокости напомнить мне об этом, хотя вы знаете, до какой степени я удручена. Я верю, что у вас добрые намерения, но это слишком жестоко, слишком». Мари рыдала, задыхаясь, и велела маме открыть окно, подать ей камфорный спирт, намочить голову и расстегнуть платье. Поднялась суматоха, и мисс Офелия ушла в свою комнату. Она поняла, что более говорить бесполезно. Мари обладала необычной способностью к нервным припадкам. С этого времени всякий раз, когда ей намекали на желание ее мужа или Евы по отношению к невольникам, она была готова прибегнуть к этому средству. Поэтому мисс Офелия сделала для Тома последнее, что оставалось в ее распоряжении. Она написала миссис Шелби о несчастном положении Тома, прося поскорее его выкупить. На следующий день Том, Адольф и полдюжины других слуг были отведены в контору продажи невольников и предоставлены в распоряжение торговца, который подбирал партию для аукциона. Контора продажи невольников. Быть может, у некоторых из наших слушателей одно это название вызовет ужасные представления. Нечто вроде отвратительного вертепа, ужасного мрачного трактира. Вы ошибаетесь, простодушные друзья. В наше время люди изобрели искусство грешить ловко и благопристойно, не возмущая глаз и чувств порядочного общества. Человеческий товар высоко ценится на рынке. Чтобы выставить его на продажу при выгодных условиях, его хорошо кормят, хорошо одевают и опрятно содержат. Невольничья контора в Новом Орлеане снаружи ничем не отличается от всех других домов. Содержится она чисто, и под ее навесом вы ежедневно можете видеть стоящих рядами мужчин и женщин, служащих вывеской живого товара, продаваемого внутри. Вас любезно приглашают войти посмотреть. Там вы находите мужей, жен, братьев и сестер, отцов, матерей и маленьких детей, которых можно купить отдельно или вместе, смотря по желанию покупателя. Бессмертная душа, искупленная кровью и страданиями Сына Божия, в тот таинственный час, когда содрогнулась земля, расселись камни и открылись могилы, эта душа может быть продана, отдана в наймы и выменена на колониальные товары или другие продукты, смотря по условиям торговли или прихоти покупателя. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 17-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваше мнение о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эрия-код 503, номер телефона 257-21-93. Там ведь нет утешения для прощение, где любовь есть святая, где царит тишина. Я найду утешение только в братском общении, где любовь есть святая, где царит тишина. Ты царишь над мирами, над землей, над морями, ты ведь царь вечной жизни, мой Господь и Творец. И к тебе, Богу жизни, словно к лирии пчелка, и как лань к потоку, я стремлюсь всей душой. И к тебе, Богу жизни, словно к лирии пчелка, и как лань к потоку, я стремлюсь всей душой.